Эпилог. Ого! Я спустилась с крыльца, с восторгом оглядываясь. Невероятно! Ура! Восторженно завопил Рокша, выстрелив из-за моей спины и взвившись в воздух. Оставьте меня тут! Он пронесся над яркими цветами, как придурковатый черный шмель, и умчал вдаль. За ним радостно визжа несся кустик. Я не возражала. Эйс заверил, что здесь совершенно безопасно. Открывшаяся взгляду картина завораживала, хоть мне и казалось, что после всего увиденного во время путешествий по мирам меня вряд ли что-то сможет удивить. Чистые насыщенные краски окружающей растительности радовали глаз. Некоторые растения были просто огромными, другие же, наоборот, неправдоподобно маленькими. На низких лиловых деревцах росли крупные, абсолютно прозрачные сиреневые ягоды размером с кулак. Часть из них треснула из-за распирающего изнутри сока и издавала потрясающий сладкий запах, от которого рот переполнялся слюной. Возле трещин ползали, подбирая тягущие капли, мелкие пушистые создания, напоминающие пухлых неуклюжих медвежат, но размером с половину большого пальца. Часть из них уже облопалась и в повалку дрыхла под кустом, забавно дергая лапками во сне. Свежий воздух опьянял, наполняя какой-то беспричинной радостью. Рядом музыкально журчала река с розоватой искрящейся водой и разноцветными камушками. Ноги утопали в короткой пушистой траве, на которую так и хотелось прилечь, чтобы бесконечно любоваться толстыми кремовыми облачками. Я двинулась вслед за Эйзом по дорожке, с восторгом рассматривая огромные яркие цветы с махровыми сердцевинами размером с кровать. «Знаешь, в них очень сладко спится», — подмигнул он, проследив мой взгляд. «И не только спится. По ночам венчики закрываются, и внутри образуется что-то вроде очень уютной комнатки». «А гигантских пчел нет?» — спохватилась я, сделав вид, что пропустила намек мимо ушей. «Нет, есть мохнатые бабочки, но они большие и безобидные. На них можно покататься. Опасных существ здесь вообще не водится. Бояться некого». «Удивительное место», — от всего сердца сказала я. «Подожди удивляться. Вот сейчас увидишь одну полянку». Заросли кончились, и я остановилась как вкопанная. Зрелище, которое мне открылось, способно было поразить даже самое закаленное воображение. «Бог мой!» — сдавленно сказала я. «Это ватрушковое дерево? А вон там леденцовое? Боже, а это что? Шарики мороженого? Они ж прямо на ветках растут! Как же они не тают?» «Будут таять, когда сорвешь. Хотя можно есть прямо с дерева. Здесь где-то лужечный куст был. А, вон он». «Как это возможно?» «Этот мир заполнен энергией жизни в самых лучших ее проявлениях. Помнишь, я тебе говорил об остаточной ауре, которая появляется после того, как где-то творится великая магия или происходит выброс божественных сил? Так вот, подозреваю, что здесь когда-то был мощный всплеск энергии чистого созидания. Поэтому в этом мире кипит жизнь, а все, что посажено в землю, прорастает. Как видишь, я много экспериментировал, собирая сюда свои любимые лакомства из разных миров». «Надо звездную ягоду посадить», — тут же вырвалось у меня. «Пусть у паука будет неограниченный запас, а то горшочка нам уже не хватает». «Посадим», — пообещал Эйс. «А еще тут есть поющее море. На закате оно всегда издает нежные звуки, а по ночам, если сидеть на берегу и слушать, постепенно начинаешь слышать, как волны нашептывают новые и давным-давно забытые сказки из разных миров». «Невероятно», — уже в который раз повторила я. «Это лучшее место из всех возможных». «Говорил же, что тебе тут понравится», — хмыкнул Эйс. Когда-то я подумал, а зачем мне домик в Зиндарии? Слишком мелко и без фантазий. Ведь во Вселенной наверняка найдется укромный мирок специально для меня. В общем-то, так и получилось. Можешь мне поверить, путь сюда знаю только я. Этот мир окружен хищной туманностью, так что от него стараются держаться подальше, считая самым жутким местом в этой части мироздания. Это мое тайное райское местечко, которое я хочу делить только с тобой. Всегда. О, Хейс, ты и в этом выделился, удивленно признала я, ощущая, как внутри неудержимо разливается что-то большое и теплое. Иные богатые мужчины дарят своим избранницам квартиры, а ты мне, выходит, целый мир преподносишь? Ну да. А какой смысл размениваться по мелочам?